Друзья, мы как-то в последнее время много рассуждаем и на разборе Слова Божьего проходим ряд тем о последнем времени, о событиях, признаках нашей готовности, нашем состоянии сердца в это время. И вот одна из важных ключевых книг для понимания этой темы — это книга пророка Даниила. Особая книга, она в одном ряду стоит с такими книгами, как и Откровение, например, и многие образы одинаковые. Но вот хотелось бы несколько посмотреть на сам этот образ Даниила, на образ тех также его друзей, о чем здесь записывается в этой книге. Я прочитаю некоторые стихи, и вот мы потом еще порассуждаем из книги пророка Даниила. Ну, и прочитаю я из 6 главы, 3 стих. Здесь так написано: «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством». Вот я хочу обратить внимание на вот эти слова, что в нем был высокий дух. Жизнь наша начинается и формируется, характер, с детства. Вот у Даниила, мы знаем, судьба сложилась необычно. Можно сказать, что если по-человечески судить, то она сложилась поначалу даже трагично. Потому что он был оторван от своих родителей и от своей родины. Он был пленником. Мы знаем, что это случилось по такому Божьему предопределению, как наказание целому народу, целой нации, народу израильскому, иудеи, за прегрешение их. И вот допустил Господь, чтобы языческий царь, безбожник, Навуходоносор пришел, взял, завоевал, разломал Иерусалим, храм, и взял пленников, наделал много зла вот народу, этому ветхозаветнему Божьему народу, и забрал в числе прочих вот и Даниила, и его друзей, которые были, кстати, вот из знатного рода, забрал этот царь из знатного рода, ну и, между прочим, и с целью такой политической, потому что в качестве заложников он их там держал в Вавилоне, чтобы родители там не выступали, чтобы не поднимали голову, потому что их дети в качестве заложников у него в Вавилоне. И, дорогие друзья, нам, наверное, приходилось иметь дело с людьми, которые с детства лишены были родителей, и, вернее, так не до конца прошло уж детство их в доме родительском по каким-то причинам. И обычно таких людей называют неблагополучными. Так или иначе у них получается жизнь, либо они идут какой-то дорожкой преступной, либо вот как-то не складывается у них жизнь. Но мы видим, что родители Даниила и вот этих юношей смогли дать им, своим детям, что-то такое важное. И это пример хороший всем нам, христианским родителям. Как вы думаете, до какого возраста достаточно иметь при себе детей, чтобы они на всю жизнь что-то усвоили? Так серьезно, например, веру. Есть разные мнения, но во всяком случае считается, что достаточно до 7 лет. есть, если правильно ребенка воспитать хотя бы до 7 лет, то тогда, как бы ни сложилась его жизнь дальнейшая, но в нем останется твердое основание, вот в его памяти заложенное хорошее, правильное, доброе семя, которое обязательно даст сход, свои всходы. Ну, конечно, это, так сказать, ну, на такой случай, если вдруг что-то произойдет, а так-то Господь каждому дает, всем родителям определенные сроки, Господь предусмотрел, чтобы мы детей наших воспитывали. И вот так получилось, что родители Даниила тоже воспитывали и надеялись на лучшее, а притом из знатного рода, они планировали, они собирали там деньги, наверное, и уже имение. Ну, а мы вот тоже для своих детей собираем что-то там и думаем, и молимся Бога, но мы даже не предполагаем, что их судьба может сложиться абсолютно не так, как мы планируем. Абсолютно не так. И вот тогда-то и окажется, что самое ценное, что только можно вложить в душу человеческую, это не то, что мы откладываем где-то в виде материальных богатств или средств, или сбережений, а драгоценное, вечное Слово Божие, наставление, учение Господним. И вот, когда так получилось, что они вдруг оказались оторванными от всего родного и привычного, и оказались в столице этого самого Вавилона, который был их врагом, враждебным городом, столицей завоевателя, царства завоевавшего их. Вавилон, по свидетельству, по разным свидетельствам историческим, был большой город достаточно. И это был город, где находилось одно из семи чудес света, был город хорошо спланированный, отстроенный, и как раз вот этот самый Навуходоносор был главным его архитектором и строителем, и он как бы по праву даже как бы гордился тем, что он так сумел свой город и жизнь там организовать. Ну, было много языческих храмов, около 20, и вот Даниил оказался в этом абсолютно чуждом обществе. Многим из нас приходилось так вдруг оказываться оторванными от привычной среды. Ну, например, когда братья вот молодые попадают в армию, может быть, кто-то попадал, может быть, другие обстоятельства, но во всяком случае, вот ты привык, например, просыпаешься утром, умылся, и что дальше? Ну, читаешь Слово Божие и молишься, вот, да, вот, если ты верующий. А то ты встаешь, тебе будет там труба какая-нибудь там или что-нибудь, тебе будет, и быстренько там сделает зарядку. А что, и что дальше тут они делали? Можно себе представить. Вот эта школа языческая, там, конечно же, они с утра слышали, наверное, государственный свой гимн, вавилонский, там, наверное же, конечно, они слышали молитвы этим богам своим вавилонским, и должны были на флаг там как-то присягать и все такое, и пищу принимать, которую, опять же, во имя там богов освящалась этих идольских капищ. Все в душе этих молодых людей переворачивалось. И вот они сразу же столкнулись с проблемой, как быть, как нам быть, как нам сохранить то, что в нас вложено. И вообще, как дальнейшую жизнь строить? Ведь никакого же, ну, будущего, будущности никакой же нет, никакого же просвета, ничего же неизвестно. Как дальше сложится жизнь? А что, если так и придется вот всю жизнь вот так быть вот этой среде? И вот они стали размышлять, это большая такая ломка у них произошла. Происходила, надо полагать. И вот, надо сказать, друзья, что мы не можем сразу решить все вопросы, которые у нас в жизни возникают. Я помню хороший стих, который называется «Даров Господних чаша для всех нас не пуста». Там такие слова есть. «Груз будней предстоящих сегодня не поднять». Нам Господь, слава Богу, что даже и не открывает все, что нам еще предстоит впереди пережить. Это Его милость к нам. Потому что Он дает нам вот этот день и дает на этот день хлеб насущный, и дает нам силы достаточные, чтобы вот этот день мы прожили, а дальше просто доверять Богу. Но все-таки у нас же мысли есть о будущем. И вот почему мы сегодня говорим о том, что размышляем о последнем времени, там и все такое. А вот необходимо иметь особые качества нам, людям, особенно детям Божьим. Вот здесь и сказано, что в Данииле был высокий дух. Высокий дух, особая от Бога мудрость, особая способность, ну, как-то разбираться в обстоятельствах. Что такое мудрость, дорогие друзья? Это не значит, что я могу ответить на все вопросы. Но я знаю, в каком направлении двигаться, в каком направлении сделать первый шаг. Вот это и есть мудрость. Я хочу привести интересный пример из реальной жизни. Ну, и это, он, конечно, иллюстрирует и духовные истины. Значит, было дело на одной ткацкой фабрике. У них сломался станок. И стало производство. Ну, местные там рабочие, мастера пришли, давай осматривать этот станок. Смотрели, смотрели, вот, там пробовали рычажки, там ручки, кнопки, ничего не получается. Он стоит, не запускается станок. Решили не позвать мастера из завода-изготовителя. По гарантии там вот. Вернее, ну, тот, который, завод, который изготовляет этот станок. Приехал мастер, он внимательно осмотрел станок, потом из своего чемоданчика взял такой маленький молоточек и легонько стукнул по одному месту так вот. И говорит, включайте кнопку, сейчас заработает. Ну, включает, правда, заработал он. Ну, удивительно, надо же, всего-навсего он стукнул легоночком молоточком. Ну, хорошо, ждут же они. Интересно, сколько же заплатить придется за этот труд. Он высылает им счет, $100, говорит. А они удивились, почему так много, он всего лишь стукнул молоточком чуть-чуть. Попросили его, ну, пожалуйста, представьте нам, ну, список услуг, так полностью раскладку сделайте, чтобы так, ну, за что же так. Он им пишет, присылает еще раз, тут же $100. И пишет, $1 за то, что стукнул молоточком, $99 за то, что знал, куда стукнуть. Милые друзья, это иллюстрация того, что значит иметь мудрость нам, детям Божьим. Знаете, есть те вещи, есть те вопросы, где нужно просто вот знать. Вот просто знать, куда ступить, что сказать, что сделать, а где промолчать, в каком направлении двигаться. Вот в Данииле был этот высокий дух. Ну и, да, конечно, у него поначалу смотрели там вот так странно, вот они себя повели, они себя немножко противопоставили там, решили там питаться диетой, там на диету, на овощную тут вот. Ну, как бы то ни было, к ним, значит, относились все-таки с терпением. Но вот настали ряд таких моментов, когда у них возникла как раз вот такая вот нужда, наподобие как в том мастере от завода-изготовителя, что сам царь этот вавилонский прибег к услугам Даниила. Ему некуда было деваться, больше никого не было, кто мог бы разъяснить суть. Ну, я сейчас не буду говорить о тех видениях, которые там видел этот царь, и потом Даниил видел. Я думаю, что мы на разборе Слова Божьего подробно остановимся об этих видениях, потому что они как раз входят в нашу общую тему о последнем времени, вот и признаках, и так дальше. Но я просто хочу обратить внимание на то, что вот если в нас будет вот эта божественная мудрость, если у нас будет вот этот высокий дух, как был в Даниила, то мы не только сможем правильно сами двигаться, а мы сможем послужить благословением для многих других людей. На самом деле, дорогие друзья, братья и сестры, дети Божии, исполненные Святым Духом, дети Божии, имеющие видение от Бога, имеют ценность перед Богом такую, что вот, например, мы читаем: «Господь не истребил бы Содома и Гоморру, если бы там нашлось 10 праведников». Вот если бы там было 10 праведников, эти города по сей день были бы целы. Они не были бы истреблены. И, дорогие друзья, а вот мы с вами, живущие в это последнее время, когда мир так разлагается, когда время отступления, отступления богоотступничества среди верующих, тех, которые называются христианами, как ценно иметь нам этот высокий дух и быть исполненными Духом Святым. Потому что судьбы мира вращаются, оказывается, вокруг народа Божьего. Я хочу сейчас просто немножко перейти к такой общей, как бы, все-таки картине. Вот, ну, нам, конечно, нужно решать житейские проблемы, нам нужно решать проблемы те, которые каждый день перед нами стоят. Это наша работа, это вот те же наши дети, там, их воспитание, их и питание, там, вот, и все такое. И все-таки Слово Божие нам говорит, чтобы мы видели, что вообще происходит. И чтобы мы усматривали приближение дня оного. Там сказано в Слове Божьем: не станем оставлять собрание своего, как некоторые имеют обычай, но будем поощрять друг друга к любви и добрым делам, и тем более усматривайте приближение дня оного. У нас должно быть такое видение, у нас должен такой быть кругозор, чтобы нам видеть, что приближается день Господень. Милые мои, вопрос в том, видим ли мы это или нет. Ну, я думаю, что часто у нас бывают такие какие-то, ну, всплески эмоций. Особенно вот мне сегодня дали прослушать кассету. Я пока что не слушал, но как, вроде как какому-то там было какое-то видение там. Я себе представляю, что эта кассета на некоторых жуть навела, наверное. Не знаю, прослушаю, может, на меня жуть она наведет. Там, о последнем времени, что-нибудь такое страшное. Ну, эта жуть быстро пройдет, и все, я останусь таким, как был. Лучше, не хуже. Для того, чтобы нам усматривать приближение дня оного, нам нужно что-то другое. Конечно, нам нужно, ну, иметь кругозор событий мировых, там, иногда там прислушиваться к каким-то новостям, но важнее всего не это. Важнее всего в Слове Божьем надо пребывать, в молитве пребывать и Духом Святым исполняться. И быть верным Богу, и хранить себя неоскверненными от этого мира. Вот с чего начал Даниил свое, так вот, так сказать, восхождение, вот этот высокий дух он как стяжал. Вот это первый шаг его был, чтобы не оскверняться. Видите ли, он овощи кушал не потому, что худеть ему надо было. Сейчас, знаете, многие и рады были бы похудеть, там, и овощи кушать по этой вот причине. Но не из-за этого он овощи кушал, а из-за принципиальной духовной, здесь была такая категория замешана. Он не хотел оскверняться со стола царского. Есть, так сказать, исторические чисто сведения, там из общего котла, так сказать, готовился большой обед. В один день при дворце царя готовилось на 15 тысяч человек. И вот эта пища, конечно же, там, она была языческая, я говорю, там ее были какие-то поклонения или возлияния этим их божествам. И вот для них было принципиальным вопросом не оскверняться. Я хочу еще подчеркнуть некоторые моменты из жизни Даниила и его товарищей. Это верность Господу. Когда нужно было поклоняться одному Богу и не вступать в компромисс. Мы живем в то время, когда христиане научились вот этому слову и делу, так сказать, вот этому компромиссу. Это значит торговля, это значит торговать. Выгодно для того, чтобы ну, как-то существовать как верующим, это торговля, другими словами, своей совестью, своими принципами веры. И вот это и есть то самое отступление, которое должно прийти. Это состояние верующих таких, когда они легко могут ну, находить какой-то компромисс, значит, торговаться. А вот для них был вопрос такой принципиальный. Нет, мы не будем торговаться. Вот они отказались поклониться, например, золотому истукану. Так получилось, что Даниила не было в тот момент, когда три друга, Сидрах, Месах и Абинага, попали в печь. Ну, зато, так сказать, он, Бог дал ему, это, так сказать, наверстать этот пробел. Он зато попал в львиный рог попозже, да? А три друга как раз где-то там были в сторонке. Ну, это Бог знает, куда кому попасть, если мы будем, и в какое время, если мы будем проявлять верность. Не попал он тут вот в молодости, попал на старости лет, когда он уже попал в львиный рог, ему было уже за 70 лет, этому дедушку такой старенький уже был, Даниил. И все равно он проявил верность и тогда. Ну, так вот, еще одна составляющая от этого высокого духа. Потом дух молитвы и молитвы с постом. Вы помните, что когда встал вопрос о том, чтобы царю разгадать его сон, то он попросил своих друзей и вместе молиться, и умолять Бога, чтобы Господь открыл, и чтобы им не погибнуть вместе с мудрецами вавилонскими. Друзья, как важно, вот в таких условиях, когда нет, особенно рядом нет привычного круга и привычной вот этой атмосферы даже вот этих собраний, нам иметь опыт общения с живым Богом. Опыт молитвы живому Богу и молитвы, такой молитвы, на которую Бог отвечает. Дал бы Господь такой опыт иметь как можно раньше всем нам, дорогие братья и сестры, вот особенно молодые люди, братья, подростки. Сатана в первую очередь вас хочет, ну так скажем, обезвредить, чтобы вы были непригодны ни к чему. Он хочет, чтобы вы либо в какой-нибудь грех впали на всю жизнь, чтобы потом никогда не были Божьими работниками, либо просто, чтобы были ограниченными и самодовольными такими людишками. Вот. И вот сатана и хочет вас так с юных лет пустить под откос. А вы не поддавайтесь, будьте мудрыми, учитесь вот этим Божьим опытом, Божьим школе, в Божьей школе, живому общению с Богом, живой молитве. Я как-то спрашивал некоторых друзей и насчет того, ну, насчет поста, вот насчет поста, кстати. И, к сожалению, некоторые ну, не имеют такого серьезного, глубокого опыта пребывания в посте и молитве с юности. Некоторые постятся просто по традиции. Ну вот по пятницам есть пост, там, вот как уже в братстве, как мы говорим, там заведено, вот и оно заведено. Кем заведено, как заведено, иногда никто из молодых людей особо не вникает, а сам и боится или не желает просто стать на такой путь этого опыта. Милые мои, если у нас не будет этого живого опыта общения с Богом, мы будем духовно слабыми, у нас не будет высокого духа, как был у Даниила. Я хочу обратить внимание на ту добрую христианскую дружбу, на те узы, которые связывали вот, четырех молодых людей вот там в плену. Это была их общая вера и общая верность Богу и служение Богу. И еще, что было важно для них, это то, что они учились. Вы знаете, вот немножко раньше были годы, когда был атеизм у нас государственный, в школах там и преподавался атеизм, и теория эволюции, и там и ничего было похожего не было, но близкого к Библии, к Слову Божьему. И вся пресса, вот и вся периодика, она была атеистическая, и ну, буквально трудно было найти что-нибудь, хоть что-нибудь такое о Боге. Я помню, как мы буквально выцарапывали какие-то крупицы там, какие-то высказывания каких-то там ученых, каких-то там мудрецов, каких-то там деятелей, особенно наших там отечественных, какие-то имена, чтобы в беседах с неверующими сказать, так вот люди, вот видите, какие люди, а вот они, мол, в Бога верили. И вот я себе представляю, каково было, как трудно было вот этим юношам сохранять веру в живого Бога именно в тот период, когда разум человека, его мышление только формируется. Ведь это не были там уже такие старцы, которые уже там, знаете, уже с твердыми, сформировавшимися убеждениями. Это им приходилось изучать, что они изучали. Ну, из археологических таких раскопок известно, нашли вот сейчас примерно в библиотеке эти, что там, какие предметы были. Но я не буду говорить о общих, так сказать, образовательных предметах, но там обязательно входил предмет религиозный, идеологический. Там обязательно входил этот курс обучения, изучение о мифологии, мы говорим мифология, а это была их вера. То есть у Вавилонской ихняя своя там книга Священного Писания, про ихних божеств, про ихних богинь, это надо было изучать. Надо было изучать их культ, то есть как-то поклонение, как надо поклоняться, как жертву приносить. Вот это они изучали. Милые мои, то есть откуда мир возник, как все произошло, то есть вот это в них было все, вот какой Бог что создал. Милые мои, я хочу сказать, что не просто было им, этим молодым людям, вот так вот все это изучать и в душе сохранять истинную веру, веру в живого Бога, потому что у них не было класса изучения Библии. У них-то и Библии не было на руках, очевидно. И вот, дорогие друзья, слава Богу, что сейчас у нас есть Библия. И есть много книг даже духовных. И опять же наблюдается то, что не у всех есть интерес серьезно изучать Слово Божие и Библию. Я думаю, что нам нужно воспользоваться этим временем, пока оно есть. Как бы быстрее проглотить и проживать, переживать, так сказать, и усвоить те истины, которые нам говорят о Боге. И мы должны помочь тоже и нашим детям, и молодым людям в их внутренней, так скажем, вот этой внутренней умственной, на уровне мышления, в их такой внутренней борьбе, чтобы победило мышление божественное, понятие о Боге победили, потому что им тоже преподают сейчас. Сейчас преподают разные вещи, которые тоже чужды Богу. Это и гуманизм, это и теория эволюции, это сейчас оккультизм вкрапливает в школьное обучение, вот этот дух времени сейчас, разложение, безнравственные элементы вот вкладываются. И вот, дорогие друзья, так или иначе, происходит борьба внутренняя в молодых сердцах и умах. Мы будем молиться о наших детях, о наших подростках, и будем помогать им найти путь верный в этой жизни и идти этим путем с юности, чтобы был высокий дух. И будем молиться, чтобы у нас, у всех, дорогие друзья, дети Божии, был Дух Божий, чтобы мы были мудрыми. Потому что иначе нам никак не поможет самое лучшее изучение уроков о последнем времени. Не поможет прослушивание никаких ужасных кассет там с какими-то страстями, понимаешь, о последнем времени. Это ничего не поможет. А будем в страхе Божьем ходить, в чистоте перед Богом. Вот тогда поможет нам Господь пройти наш весь путь и Богу послужить, и быть полезными для людей и для даже общества, в котором мы живем. Ну вот я хочу закончить сейчас такими словами, которые записаны в последний стих этой главы, этой книги, простите. Последний самый стих 12 главы книги Даниила, 13 стих. «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Так было сказано Даниилу. Милые мои, вот и мы с вами сейчас, вот сегодня, вчера, завтра, как раз, ну, зарабатываем свой жребий, так как Даниил в свое время, вот, он жил и хотел знать, что будет в будущем. Ну, и вот Господь помог ему прожить такую светлую жизнь, праведную жизнь, в нем был высокий дух, это даже заметили внешние. Так мы будем жить, дорогие друзья. Придет ли Господь, может быть, мы его увидим, умрем ли мы, перешагнем эту черту, которая впереди нам еще предстоит, чтобы мы получили этот жребий со священными, там вечности. Сейчас мы попросим, чтобы Господь исполнял нас благодатью Божией, Духом Святым и силой, как нам верно прожить нашу христианскую жизнь. Да будет прославлен наш Господь. Аминь. Помолимся.